«Как поживаешь, малышка?» – спросил Джиро, просунув голову в палату Джиллиан. Она была одета в больничную пижаму и сидела, выпрямившись, на своей койке, глядя прямо перед собой на пустую стену. Но, услышав его голос, она повернулась к нему и улыбнулась. Поначалу, когда он только начал работать с ней, Джиро опасался, что она может что-то заподозрить. Ее состояние делало ее более чувствительной к таким вещам, и он боялся, что она может почувствовать тайные помыслы в его интересе к ней. Однако реакция Джиллиан была совершенно противоположной. Она, казалось, искренне полюбила его. Джиро составил свою собственную теорию, объясняющую ее отношения. Его буквально завораживали те исследования, которые проводили церберы в области человеческой биотики. Он с нетерпением ждал результатов действия на Джиллиан их последних препаратов. Как следствие, он всегда приходил к ней в приподнятом настроении. Он подозревал, что она чувствовала его эмоции и радостное волнение, что делало ее более открытой и отзывчивой к ним, в отличие от остальных лаборантов. «Неплохо ты тут устроилась», — сказал он, войдя внутрь и остановившись рядом с ее кроватью. «Я хочу обратно в свою комнату», — ответила она своим обычным безразличным голосом. Он внимательно изучал ее, пристально следя за возможными изменениями в поведении. «Никаких видимых проявлений беспокойства», — про себя отметил он. «Тебе пока нельзя возвращаться в свою комнату», — вслух сказал он. «Мы еще пытаемся выяснить, что с тобой случилось в столовой. И я в том числе». Когда на прошлой неделе Грейсон дал ему тот пузырек с неизвестной жидкостью, у него появилось ощущение, что должно произойти нечто значительное. Он не мог этого объяснить, но каким-то образом он знал, что они совершают прорыв. Они хотели провести с Джиллиан некий эксперимент, но он не ожидал такой быстрой реакции и такой сильной. Он нисколько не сомневался, что неожиданный выброс силы девочки связан с загадочным препаратом церберов. К сожалению, этот невероятный успех стал помехой в эксперименте. Предполагалось, что сегодня Джиро даст ей еще одну дозу лекарства, но он не мог делать ей укол прямо здесь. Слишком много народа, слишком много камер наблюдения. «Ненавижу эту комнату», — доложила ему Джиллиан. «Не хочешь немного прогуляться?» — предложил он, хватаясь за подвернувшуюся возможность увести ее из крыла изолятора куда-нибудь, где было меньше посторонних глаз. «Мы могли бы пойти в атриум». Несколько долгих секунд она обдумывала его предложение. Потом один раз утвердительно кивнула. «Одевайся», — сказал он ей, — «а я пока скажу сестре, куда мы идем». Выйдя из палаты, он подошел к столу в приемной. Дежурная медсестра была ему знакома. Он видел ее пару раз на станции, но имени не знал. Однако это не помешало ему немного пофлиртовать с ней, когда он приходил и отмечался в первый раз. «Уже уходите?» — спросила она, ослепительно улыбаясь. Она была невысокого роста, с темной кожей и круглым, миловидным лицом. «Мы с Джиллиан собираемся прогуляться в атриуме. Ей будет лучше, если она немного отдохнет от палаты». Медсестра слегка нахмурилась, сморщив нос. «Не думаю, что нам позволено выпускать ее отсюда», — извиняющимся тоном сказала она. «Обещаю привести ее обратно в целости, когда закончу», — пошутил он, сияя своей самой обворожительной улыбкой. Ее лицо разгладилось, но она все еще выглядела неуверенной. «Хэндалу это может не понравиться». «Хэндал ведет себя, как чересчур заботливая мамаша», — с усмешкой проговорил он. «Кроме того, я приведу ее обратно еще до того, как кто-нибудь что-нибудь узнает». «Я не хочу неприятностей». Она колебалась, оставалось ее только немного подтолкнуть. Он протянул ладонь и успокаивающе похлопал ее по руке. «Не беспокойтесь, мы с Хэндалом хорошие друзья. Я не дам вас ему в обиду», — хитро подмигнув ей, сказал он. После короткого раздумья она сдалась и протянула ему карточку Джиллиан. «Только не очень долго», — предупредила она, когда он ставил свою подпись. Передав обратно карточку, он дарил медсестру еще одной улыбкой и повернулся к палате. Джиллиан тихо стояла на пороге, пристально разглядывая их. «Пора идти», — сказал Джиро, и она послушно зашагала рядом с ним.